Подобно тому, как когда вот человек, когда любит какой-то предмет или лицо, он постоянно помнит об этом. И на одну минуту не упускает мысли, памятуя об этом любимом предмете. Так вот в точности и мы. Если мы действительно любим Бога, то мы должны всецело, всем своим существом отдаться Ему. Мы должны постоянно Его собой представлять как милосердного Отца, который с любовью взирает на нас, а поэтому должны бояться как бы не оскорбить Его своими грехами, не только делом, словом, но и мыслью, потому что и греховная мысль тоже оскорбляет благость, святость Божью. Для греховной мысли недозволительно для христианина. Посмотрите во все своды законов, говорит известный английский писатель Фарад, от начала мира, как говорят законы Будды, Зарастра, Конфуция, римские письменные законы. И ни в одном из этих законов, в этом своде, двигать на эти закона, запрещающего греховную мысль. Почему это так? Потому что все человеческие законы запрещают только то, что доступно их познаниям. Люди не могут знать сердечных помыслов. Но Бог все знает. Пред Ним все наши сокровенные мысли лежат как бы обнаженными. Поэтому не думайте, что та или другая дурная греховная мысль ничего не значит. Все преступления против заповеди начинают именно с греховных мыслей. Из сердца вас исходят злые помыслы, говорит Спаситель. Начало порождаются греховной мысли, а мы по своему неведению, не считая это за грех, и обольщаемся дьявольской ложью, думая, что какой вред принесет тот или другой греховный помысел. А на самом деле вот эти греховные мысли являются началом наших страшных грехов, как-то убийство, прелюбодеяние, любодеяние, всякого воровства, обмана, гордости, богохульства и прочее, прочее. Поэтому христианин должен всегда вовремя стараться и свое сердце изгонять, искоренять эти нехорошие, греховные, злые помыслы. В отношении нашей любви ближних хороший совет дает святый Иоанн Златоуст. Он, взяв за основание изречения Спасителя из Евангелия Матфея, как вы хотите, чтобы встали люди, так и вы вступаете с ними. Он осуждает. Не нужно, говорит Христос, ни множество слов, ни пространных законов, ни всевозможных наставлений, а твоя воля да будет тебе законом. Если ты хочешь, чтобы тебя оказывали благодеяние, сам первый окажи другому благодеяние. Хочешь, чтобы тебя любили, ты полюби ближних. Хочешь, чтобы тебя миловали, ты помилуй. Хочешь быть первенцем, сам прежде уступи первенство другому. Будь брать сам себе судьёю и законодателем своей жизни. Взяв другое изречение из книги Тавита, что сам ненавидишь, того не желай и другому. Он говорит, если ты любишь, чтобы тебя не обижали, то и сам бы не обижай другого. Если любишь, чтобы тебе не завидовали, поэтому и сам другому не завидуй. Если любишь, чтобы тебя не обманывали, поэтому и сам не обманывай другого. И вот во всех других случаях, вот пользуясь этими двумя изречениями, мы можем именно быть сами судьями и решать справедливо те или иные свои дела и поступки. Потому что знание добродетели, понятия о ней, Господь вложил в нашу природу. А уже исполнение этой добродетели зависит уже от нашей проблемы, от нашей собственной боли. И вот я вам сейчас стараюсь так вкратце привести небольшой рассказ, повествующий о любви человека к ближнему. Повествуется, что на юге Палестины, недалеко от Иерихона, в одном селении, в 6 веке, жил один чудный старец, прославившийся своей добродетельной, Богу, такой любобильной жизнью. Он жил в одном селении, имел свой дом. Жители этого селения занимались земледелием. Как всегда было, что среди этих селян были бедняки, которых подчас не хватало семян на то, чтобы засеять свою полоску. И вот этот добрый старец оказывается сострадательным, добрым соседом. Видя, что полоска соседа не засеяна, это его сокрушало, как собственное горе. Поэтому, когда только наступала ночь покрывала землю, и на палестинском небе сходили звездочки, этот старец прыгал своих волов и ехал на поле, и там один, никем не видимый, он быстро засевал эту полоску своими семенами, попахал, бронил, и когда только появлялась первая заря, он быстро возвращался домой благодаря Богу. И когда кончались вот такие полевые работы, полевой сезон, то он переходил уже на другой участок своей добродетельной жизни. Из Иерихона в Иерусалим есть одна небольшая, очень горная тропа, узкая тропа, в которой в свое время со своими страданиями и шел Спаситель на вольный страх в Иерусалим. И вот путники, которые по этой тропе идут, всегда испытывают великие труды и усталость. И это путь представляет 6-часовой крутой подъем от Иерихона почти что до Илиона. Поэтому этот царец ежедневно выходил на эту дорогу, брал с собой запасы хлеба и воды. Когда он увидел, что путник, утомленный тяжелой дорогой и солнечным зноем, уставал и отставал от народа, то он предлагал ему свои слуги подкрепиться пищей и питьем. И когда видел, что обувь рвалась, там камни, то он всегда имел при себе кожу, дратву и ношу шила. И тут же, когда путник съел, отдыхал, освежаясь водой, он в это время чинил ему сандалии его. Когда если видел, что путники настолько уже уставали, обессиливали, не могли идти, он брал на себя их ношу и помогал им донести до Илиона. Видел этот, иногда этот старец отдавал свою последнюю одежду путнику, ограбленному разбойнику. Часто он встречал на этой опасной дороге умерших. Он тогда брал заступ, копал могилу и, так сказать, по чину погребения все совершил, он хранил усопших. Вот так проводил дни этот добрый старец. Он доходил до Иерусалима, затем обратно возвращался на свою дорогу, опять поднимался за свои труды. Так было из дня в день, из года в год. Его уже прохожие путники уже знали его жители Иерусалима, но ему самому никогда не приходило в голову мысль вот о своем подвиге. Он считал, что он ничего особенного не делает, он делает то, что он мог делать, что на его месте должен был делать и каждый. И вот его страдательное сердце всегда радовалось, когда он оказывал какую-то услугу, помощь ближним. Он знал, что Господь заповедал оказывать помощь, страдания ближним. Поэтому и его, так сказать, сердце всегда было целью устремлена, чтобы послужить ближнему во славу Божию. И удивительно было зрелище, когда седой старец, белый как луна, сгибаясь под тяжестью нож, который он брал со спины утомленной женщины с кучей детей, и шел по этой горной тропе, и шел, и радуясь, воспевая хвалу Богу, он был счастлив, как дитя, когда ни один богатый человек не испытывал такой радости, какой испытывал вот этот труженик. Вот пример такой жизни, он является хорошим ответом на вопрос, как христианину спастись. И он дает такой поучительный урок, что если мы хотим служить и угодить Господу, то должны всегда стараться, пока силы есть, делать добро на каждом шагу нашей жизни. А таких шагов в нашем пути их полно. Мы можем, если есть у нас материально обеспечено, можем вещественную помощь оказать нуждающимся. Если этого не имеем, даже своим трудом, своим участием вот в горе, беде ближних. И это уже будь угодно, так сказать, путей для делания добра их в нашей жизни полно. Надо только их делать. В отношении любви к самому себе надо сказать, что эта любовь должна простираться, собственно, не к нашему телу, а к нашей бессмертной душе. Если мы сами себя любим, если мы именно искренне желаем себе спасения своей души, то мы прежде всего должны позаботиться, чтобы свою душу приуготовить, чтобы она была способная, достойная Царствия Небесного. Человек, который долгое время находился в темном месте, он не может сразу на солнышко любить. Так вот и душа, которая постоянно находится под мраком греха и порока, страсти, она не может зреть свет умного солнца. Надо позаботиться, пока вот нам Господь дает кратковременно эту жизнь. Надо свою душу соделать способную для вечной жизни. А для этого надо всемерно стараться об искоренении себя и своей души, всего греховного, всего дурного, всяких пороков, страстей, всяких худых наклонностей и прочее, прочее. Святые в святом обществе могут быть только люди святые и чистые. А люди, подверженные греховным наклонностям, стремлениям, подверженные страстям, порокам, они не могут именно находиться вот в обществе святых, именно в Царстве Небесном. Поэтому требуется от нас тяжелая работа над самими собой, кропотливая работа. Работа нелегкая, для того, чтобы именно себя воспитать, чтобы себя приготовить и очистить свою душу вот от всякого такого дурного, нехорошего, греховного. Но это необходимо. Для того спасения своей души, очищения своей души, чтобы ее приготовить к общению с Богом, это дело весьма великое. И наши эти труды, они потом окупятся с лихвой, если мы сподобимся этого. Ведь люди же предпринимали для достижения каких-то земных целей великие труды. Тем паче нам вот именно свое внимание устремляем на очищение своей души, очищение себя от всего страшного, порочного. Известно такое повествование о греческом ораторе Демосфене. Демосфен был величайшим, прекрасным греческим оратором, который пользовался всеобщей любовью и уважением всего своего народа. Когда он заходил на площадь, ходил на возвышенность перед народным собранием и говорил, то народ и толпа народа с затаённым дыханием слушали его целыми часами. Речь его умная, велась плавно, и сказать, голос его громкий, ясный, был слышен и в дальних рядах. И все его, вся его манера, да, все было изящно. Но надо сказать, что вот этого такого искусства он приобрел не стал. Когда он первый раз пришел в Афины и зашел на площадь, чтобы говорить перед народным собранием, то народ его велел ему замолчать, прогнал его с площади, и он потерпел вот такую позорную неудачу. И он шел тогда оттуда, от стыда закрыл свою голову плащом. Его догоняет один какой-то незнакомец и говорит: «Милый юноша, ты сегодня потерпел позорную неудачу. Тебе осмеяли, и по праву тебе осмеяли, потому что ты говорил очень дурно, плохо говорил. Тебя, говорит, даже не слышно было в твоей речи за 10 шагов. Ты говорил, часто останавливался, запинался, картавил, неправильные слова произносил. Ты, говорит, смешно как-то дергаешься плечом. И все твои манеры были, только вызывали смех народа. Но ты, говорит, не падай дух. Я, говорит, замечаю, что из тебя будет рад. Ты только что работай над собой. Будешь упражняться, и ты достигнешь, и приобретешь, и будешь хорошим оратором». Он послушался этого доброго совета и решил, работая над собой, искоренить свои недостатки. Для этого он отправляется в пустынное место на берег моря, и там вселяется в одну лачугу. И в безмолвии, в уединении он предается подвигу работы над собой. Для того, чтобы натренировать свой слабый голос и свою слабую грудную клетку, он для этого делает что? Он решил сбегать на вершину горы без передышки и при этом кричать. И вот первое время он, конечно, не мог. Он немножечко поднимался, затем задыхался, опять останавливался, у него пауза, отдыхал. Но так вот больше и больше упражняясь, он наконец достиг того, что он без передышки сбегал на вершину горы и с громким голосом, криком, чтобы свой голос натренировать размер. Он для этого шел на берег моря, когда был шторм, когда волны бились о камни, и шум с ревом. Он остановился на берегу и старался кричать тоже, перекричать эти шум этих волн. Первое время, конечно, ему это не давалось. Шум волн его заглушали. Но он все крепче и крепче становился в голос. Наконец он достиг того, что он мог уже соперничать с шумом и с ревом этих волн. И для того, чтобы избавиться от картагами, он клал камушки в рот. И вот своим языком он там правил эти камешки, там вращал их, да, и достигал того, когда слово уже он произносил отчетливо и ясно. Такой самоработы он достиг, что он стал правильно и отчетливо, ясно говорить, произносить каждое слово. Для того, чтобы избавиться от недостатка, он, так сказать, смешно подергивал плечом. Для этого он устроил свои хижины. Он на потолке прикрепил, значит, кинжал, нож, лезвием вниз и становился прямо плечом под ним. Когда он так, кстати, себе представлял, что он выступает перед аудиторией, и помнил, что нельзя. У него было все хорошо. Когда же он так забывался, опять начал своим плечом дергать, то раз эти он попадал на эти острия этого кинжала, и вот так разговаривает два, раз 30-40, когда это острие ему кололо на крови, он таким образом вот и победил эту свою слабость, свою привычку. Затем, когда он так уже вошел в силу, он возвращается опять в Афины, да, идет, значит, на площадь, выступает перед народным собранием. Народ, когда вспомнил его, что он потерпел прежде такой позорный, да, позор, стал засмеялся. Но Демосфен громким таким своим властным голосом остановил этот смех, прекратил смех. И из его уст потекла ровная, прекрасная, умная, красивая речь. И народ с затаённым дыханием слушал его. И настолько его речь была умилительна, была, да, понятна, что народ даже не уходил с площади, желали только востока слушать его и слушать. Вот так Демосфен добился, что он стал прекрасным оратором. Вот видите, дорогие, что человек, Демосфен, долго трудился за собой, порой, да, и достиг блестящих успехов, да, стал хорошим оратором. Это в земном мире. И нам тоже, если мы, нам надо научиться, как хорошо жить, нам также надо усердно, кропотливо работать над самим собой. Надо заниматься, упражняться, искоренять все дурное, все нехорошее, а приобретать христианский добродетель. И всегда надо помнить, что Царствие Божие силою берется, и только употребляющий усилия восхищает его. Аминь.